Итак, всем здравствуйте. Пожалуйста, кто в эфире, напишите, как меня видно, слышно. Итак, меня зовут Мария Гайтри, я преподаватель школы открытой йоги. Более подробная информация на нашем сайте openyogaclass.com и yogaopenyoga.com. Англоязычная версия курсов. Итак, давайте начнем с медитации. Садимся в любую удобную позу. Спина, шея, голова на одной прямой линии. Глаза прикрываем. Внутренним взором просматриваем все свое тело. От кончиков пальцев ног до макушки. Стараемся расслабиться. Расслаблены ноги, руки, расслаблен живот, расслаблено лицо, челюсть разжата. Переносим свое внимание в центр груди. Видим или представляем в этой области прекрасный, сотканный из света цветок. Любой, какой вам нравится. Любуемся этим цветком. Он чистый, красивый, незатронутый. Стараемся ощутить тепло в груди от этого цветка. И удерживая внимание в этой области, мысленно произносим фразу: «Да будут счастливы все живые существа». Представляем, как из центра цветка исходит волна света. Постепенно этот свет заполняет все наше тело. Затем выходит за его пределы и распространяется все дальше и дальше, заполняя собой всю Вселенную. Наше пожелание достигает всех тех, кого мы любим и кто любит нас. Мы видим их радостными, улыбающимися, где бы они ни находились, они под надежной защитой нашего пожелания. Вновь переносим внимание в центр груди. Вновь повторяем фразу: «Да будут счастливы все живые существа». Представляем, как из центра груди исходит волна света. Постепенно этот свет заполняет все наше тело. Затем выходит за его пределы и распространяется все дальше и дальше, заполняя собой всю Вселенную. На этот раз наше пожелание достигает всех тех, кого мы не знаем и кто не знает нас. Это множество живых существ во Вселенной. Они живут своей жизнью, ничего о нас не знают, так же, как и мы, ничего не знаем о них. Но мы искренне и от всего сердца желаем им всем счастья. Вновь возвращаем внимание в центр груди, к нашему цветку. В третий раз повторяем фразу: «Да будут счастливы все живые существа». Представляем, как из центра цветка снова исходит волна света. Теплый свет заполняет все наше тело. Затем выходит за его пределы и распространяется все дальше и дальше, заполняя собой всю Вселенную. Наши пожелания достигают всех тех, кого мы не понимаем и кто не понимает нас. Всех наших врагов, тайных и явных. В ответ на наши пожелания все они становятся радостными и счастливыми. А тот, кто счастлив, ему нет никакого дела до злости, обид, гнева. Свет нашего пожелания проникает в самые темные и самые мрачные уголки Вселенной, озаряя их светом, устраняя неведение. Таким образом, развязываются узелки негативной кармы, и мы становимся свободнее. Мы делаем несколько свободных вдохов, выдохов. Открываем глаза. И считаем на этом нашу медитацию оконченной. Итак, я повторюсь, меня зовут Мария Гайтри. Сегодня 30 мая 2020 года. И это лекция для Международного открытого йога-университета по теме «Второй принцип йоги. Эффективное обучение». Итак, все мы помним, что йога – это древняя система самопознания, и основана она на трех принципах йоги. Первый принцип – это принцип доброты. Второй принцип, остановимся на нем более подробно, это принцип здравого смысла, принцип эффективности. Вспомним его. Он гласит: «Я всеми силами буду стараться направлять свое сознание и свою энергию на цели, которые я поставил перед собой. Все, что уводит меня в сторону, будет безжалостно отброшено». Итак, условно в этом определении можно увидеть две составляющих. Первая составляющая – о цели. Цель, которую мы перед собой ставим и которую мы обещаем себе достигать. Прежде всего, когда мы ставим перед собой цель, нам необходимо задать себе вопрос, для чего она нам, какие блага она нам сулит. То есть это понятно, что когда мы ставим цели, достигаем их, мы обретаем для себя что-то важное. Возможно, это связано с получением новых знаний, новых каких-то навыков. Возможно, это грядет каким-то карьерным ростом. Так или иначе, это повышает нашу значимость. Вот мы спрашиваем, что за цель, что она мне даст, как же ее нам достигать? Ведь в определении говорится, что мы будем стараться направлять все сознание и всю энергию на достижение целей. Так ли уж нам нужно и денно, и нощно думать только о поставленной цели? Конечно, здесь нужно подходить со здравым смыслом. Безусловно, у каждого из нас есть какие-то обязанности перед семьей, перед своими родными, близкими, какие-то бытовые, возможно, это обязанности, обязанности в качестве работника. Наверняка у каждого человека, кто ходит на работу, у него есть обязанности, и это тоже часть его жизни. Поэтому нам важно то время, которое мы будем тратить на достижение поставленной перед нами цели, а она может быть разной, да? То есть здесь нет трактовки, что будет ли она в работе, либо в учебе, либо в семье, либо еще где бы то ни было, только нас касающейся, допустим, освоения какой-то привычки. Но, тем не менее, нужно какое-то время, которое будет выделено. И следует все эти моменты записать на бумаге, потому что слово «не воробей», вылетишь, не поймаешь, и потом вряд ли вспомнишь. А когда мы видим на бумаге, что, зачем, почему, возможно, наша цель будет достаточно высока, и необходимо будет разбить ее на подцели для того, чтобы облегчить достижение основной цели. Когда наш разум видит что-то большое, он обычно пугается, и нам совершенно не хочется этого достигать, либо мы быстро выгораем. Грамотнее будет разбить большую цель на подцели и уже небольшими шагами продвигаться к ее достижению. Далее, что здесь важно еще в достижении цели? Выработать какой-то ритм, какой-то режим, какое-то расписание. То есть названия могут быть разными, но так или иначе, если пользуясь терминологией йоги, то, допустим, делая крия-йогу, нам говорят, найди свой собственный ритм. Точно так же важно выработать ритм и в достижении целей. И опять-таки, этот ритм может меняться ото дня ко дню. Возможно, это будет связано с вашим самочувствием, возможно, с какими-то непредвиденными обстоятельствами. Но так или иначе, нужно быть гибким. И основной темп должен быть, но и нужно всегда анализировать, почему мы можем этот ритм немножко сделать иным. Вторая часть второго принципа йоги – гласит нам о нерастрачивании по мелочам. Что же это за такое нерастрачивание по мелочам? Здесь можно сказать о том, что, наметив какую-то цель, ой, я хочу научиться играть на скрипке, предположим. И тут же у нас возникает параллельная какая-то мысль. О, здорово будет научиться кататься, допустим, на велосипеде. И если мы видим, что цели не противоречат друг другу, и можно выделить время на одну и на другую, почему бы это не сочетать? Но если это такие цели, которые являются однотипными, скажем так, например, научиться играть и на флейте, и на скрипке, то лучше выбрать что-то одно, освоить что-то одно. Вообще наш разум, он так устроен, что у него нет способности что-то делать одновременно. Это первый момент. Он просто быстро переключается. Но когда мы так быстро переключаемся, это очень энергозатратно, и мы быстро утомляемся. нам становится скучно, нам хочется переключиться вообще на какие-то бессвязные порой вещи, не связанные с нашим, скажем так, обогащением, с нашим повышением нашей значимости какой-то. Поэтому все должно быть умеренно и грамотно. Да, тоже важно сказать, что при достижении целей, вырабатывая свой собственный ритм в достижении целей, определяя какое-то время, нужно не забывать еще и отдыхать. Это тоже должно быть обязательной составляющей. Возможно, это, кстати, будет одной из целей у вас – научиться качественно отдыхать, ведь отдых, он тоже бывает разным. Это может быть, допустим, каким-то отдыхом, ну, есть отдых, который вы знаете, что априори вы будете отдыхать, да? Но есть какие-то виды отдыха, которые вы будете осваивать, пробовать и включать в свою жизнь. Итак, у нас есть поставленная цель, есть то, что может увести от этой цели. Это другая заманчивая цель. Но как же нам выбрать какую-то одну цель? Если мы приступили к достижению уже одной цели, то вряд ли необходимо нам переключаться на другую цель. С другой стороны, если у нас равнозначные цели, вот прямо здесь и сейчас я поставила две цели, вернее, они для меня равнозначны, но одновременно я еще не приступала к ним, не размышляла над тем, как я пошагово буду их осваивать. Поэтому здесь нам пригодится алгоритм принятия решений, йоговский. Что он гласит? Для начала мы вспоминаем, что мы свободны и вольны принять любое решение и выбрать любую поставленную перед нами цель. Второе. Мы пропускаем это наше решение по поводу первой цели и второй цели через наш долг. Долг каждый человек определяет для себя сам. Насколько будет достижение поставленной одной и второй цели соотносимо с тем, насколько мы будем выполнять наш долг? Не будет ли это нам мешать и как-то способствовать тому, что долг мы будем не выполнять? Следующий момент. Мы пропускаем и одну, и вторую цель через первый принцип йоги, принцип доброты. То есть и одна цель, и другая – должна не причинять максимально вред кому бы то ни было, в том числе и себе, кстати. То есть здесь можно спросить себя, есть ли у меня вообще ресурс для этой цели и для этой. А возможно, уже на этом этапе какая-то будет более выигрышная цель. Далее мы вспоминаем о втором принципе йоги и соотносим одну и вторую цель со вторым принципом йоги. Если и здесь они на равных находятся, и если мы приняли третий принцип йоги, взяли на себя обязанность избавлять от страдания живые существа, также мы пропускаем через третий принцип йоги. В итоге мы вспоминаем вновь, что мы свободны, поэтому можем выбрать ту или иную цель под свою ответственность, так скажем. Но, тем не менее, важно пользоваться этим алгоритмом принятия решений. Некоторые люди, студенты, с которыми я по поводу эффективности общалась, разговаривала, некоторые, например, из них используют монетку для того, чтобы какие-то долгие размышления, скажем так, на них не тратить прану, они предпочитают некую волю случая. Ведь не надо никого винить, никого обвинять, и вроде как это проще. Это проще. Далее. Что значит быть эффективным? Ведь в целом второй принцип йоги призывает нас быть эффективными. Эффективность, если посмотреть на это определение, она предполагает некие максимальные результаты при минимальных затратах. Либо соотнесение затраченных ресурсов и полученного результата. Некоторые студенты, с которыми я беседовала на эту тему, еще говорили о таком ресурсе, как время. То есть для них важно было не просто получение максимального результата при минимальных каких-то вот издержках, но они еще говорили о конкретном ресурсе, о времени. То есть для них важно было усвоить знания, либо освоить какой-то навык в кратчайшие сроки, то есть с минимальными затратами времени. Плюс, чтобы еще этот навык и эти знания остались с нами надолго. В целом, эффективность определяет некую оптимальность в достижении наших целей. И если говорить общо, то эффективность определяет что? Наверняка вы знаете. Наверняка вы об этом размышляли. Возможно, какие-то моменты вспоминались вам в большей степени, какие-то в меньшей степени. Здесь вопрос не только того, что мы будем обладать какими-то знаниями и навыками, но прежде всего это личностные качества. Какие личностные качества будут помогать нам быть эффективными? И если у нас их нет, то, соответственно, нам важно будет развить их. Это качества дисциплинированность, организованность, ответственность, трудолюбие. Все эти качества сделают достижение ваших целей более эффективными, более качественными и, вероятнее всего, наиболее кратчайшие сроки. Говоря о знаниях, знания, естественно, добываются при нашем волеизъявлении. И здесь нам поможет анекдот получения знаний. Вспомним его. Итак, сначала мы волеизъявляем получить знания. Мы внутри себя принимаем решение, что нам это знание необходимо. Далее мы ищем, где, у кого мы можем получить это знание. Затем мы это знание получаем. Получив это знание, нам важно его зазубрить, даже если мы чего-то не понимаем. И уже зазубренное знание заставляет нас размышлять о нем. Мы размышляем. И потом возникает потребность с кем-то поделиться этим знанием, обсудить его. Появляется собеседник, возникает диспут, спор. Как говорится, в споре рождается истина. Поэтому одна голова хорошо, а две лучше. И в этот момент нам кажется, что мы, кажется, приблизились к пониманию этого знания, которое нам дали, которое до этого мы просто зазубрили. И тогда мы решаем, что мы можем передавать это знание дальше, преподавать его. Начинаем его преподавать. И только тогда на самом-то деле мы начинаем хоть что-то понимать в этом знании. Вот такой анекдот получения знаний. Надеюсь, каждый из студентов пользуется им. Он очень практичный. Помните о нем, если вы не знаете, выучите его. Например, мы хотим освоить уттанасану. Для начала нам нужно, наверное, узнать, а что такое уттанасана. Нам нужно определение какое-то узнать, получить знание, что это асана, то есть некое положение тела. Затем мы узнаем, как она непосредственно отстраивается. Мы можем воспроизвести это в теории. И затем мы начинаем осваивать ее уже на практике. И здесь мы плавно переходим к навыкам и умениям. То есть то, что непосредственно в жизни применяется, практикуется. И вот мы Уттанасану из теории переводим в практике, начинаем практиковать ее и так, и эдак, методом масштабируемости от простого к сложному. И только тогда будет освоена эта асана, когда вы будете ее исполнять в различных положениях, знать все ее нюансы, не просто теоретически, но понимая и отслеживая свои ощущения на практике. И также сможете в дальнейшем обучить этой асане других людей. Вот что значит навык. Говоря, кстати, о каких-то навыках и умениях, здесь очень важно применять то, что называется принцип «наметил, сделал». У нас много инструментов, если говорить конкретно об открытом йога-университете, много инструментов дается для самопознания с различных сторон, с различных проявлений наших. Но если нет практики, то, пожалуй, эти знания так и останутся знаниями только теоретическими. На санскрите есть очень хорошее слово «джнана». «Джнана» означает не просто знание как знание, не то, что дважды два – четыре, образно говоря, а то, что мы знаем, как это дважды два – четыре получается, и можем на практике это все показать на спичках, либо объяснить человеку, что это сумма числа сколько-то раз. То есть это уже некое умение, некий навык, который мы можем воспроизводить. Ведь зачастую какое-то знание, если оно есть, мы можем его иметь в своей голове просто на уровне узнавания. Например, это касается каких-нибудь слов, возможно, терминов, которые мы изучали в школе, но в силу того, что все мы не стали биологами, химиками, врачами или еще кем-то, кто мог бы активно использовать эту терминологию, извините, то мы можем просто вспоминать, да-да-да, что-то мы такое вот слышали. Ну, например, что такое гравитация. Ну, вряд ли каждый из нас прям сходу сможет дать определение этому слову. Либо еще лучше объяснить, как это работает. Поэтому надо все наши знания переводить в навыки и умения. Это важно. А здесь уже мы можем говорить о переоткрытии. В нашей школе йоги активно к этому призывают. И я вас тоже призываю к этому. Переоткрывайте знания, которые вам дают. Используйте их в своей жизни, используйте на практике. Далее, что можно сказать? Более конкретно, рекомендации по эффективному обучению. Эти рекомендации основаны на том, что использовала в своей жизни лично я, в своем обучении четырехлетнем в открытом йога-университете, а также эти знания получены от тех студентов, которые также использовали какие-то свои инструменты, и я их включила также в свой список рекомендаций. На первых порах рекомендуется, чтобы что-то осваивать, чтобы получать знания. Давайте сразу оговоримся, что это будет знание, ну, допустим, какое-то теоретическое. То есть мы будем говорить о знаниях получаемых, а о практике тоже будет несколько моментов упомянуто, но будем предполагать, что мы осваиваем новую теорию. Допустим, нам необходимо писать конспект, нам необходимо подготовиться к экзамену. Все вот эти вот моменты, они помогут вам. Возможно, что-то не поможет, но я говорю о своем личном опыте. Итак, следует организовать тихое и спокойное место, рабочее место. Точно так же, как в наших трактатах говорится, что для практики йоги организуйте, пожалуйста, место, организуйте, пожалуйста, время, то есть должно быть определенное расписание, должно быть определенное время, возможно, оно будет не привязано к четкому времени, допустим, в 14:00 у меня будет практика хатха-йоги. Возможно, это будет расписание и время обучения более плавающее, скажем так. Почему? Потому что многие из нас имеют какие-то домашние хлопоты, имеют детей. Допустим, я, когда укладываю младшего ребенка спать, для меня это гарантированное время, которое я могу посвятить себе, в том числе вот обучению, либо каким-то любым другим поставленным передо мной целям. Итак, еще важно предупредить близких, договориться с ними о том, что в это время желательно вас не беспокоить, не отвлекать. Тогда, я думаю, ваше время будет более качественным. Потому что когда человек знает, что гарантированно, допустим, эти 40 минут его никто беспокоить не будет, он обычно с усилием, с усердием что-то пишет, активно погружается в информацию. И наш мозг, да, опять-таки, повторюсь, я уже упоминала об этом, он так устроен, что если его отвлекают, он выдергивается и приступает к какой-то другой деятельности, например, вас позвали, окликнули, попросили что-то сделать, что-то помочь, то в итоге вы, получается, переключаетесь на одну деятельность и снова тратите время на то, чтобы мозг включился в деятельность. Есть даже такие исследования, которые говорят о том, что истинное включение в деятельность, мозг начинает активно работать только после 20 минут, как он вот делает эту вот работу. Поэтому договариваемся с нашими родными и близкими. Далее. Очень здорово на первых порах придумывать себе какое-то вознаграждение за проделанную работу. Карма-йога учит нас стремиться к третьему типу работника, тот, кто не привязан к результатам. Но порою в начале, особенно когда нам нужно что-то выполнять, и иногда нет сил, и как-то леность просыпается в нас, какие-то отговорки начинают всплывать в нашем уме. Чтобы такого не было, здорово придумать себе какой-то пряник. Что может быть этим пряником? Ну, что-то приятное, что вы можете сделать после того, как вы выполните намеченную деятельность. Еще вот есть такая рекомендация. Это от психолога Любови Сгонник. Такая рекомендация, что когда вы пробуждаетесь с утра, вот только-только вы проснулись, и здорово сразу себе наметить. А что же я хочу сегодня сделать? Как я хочу провести время? Вот именно хочу. Ее практика основана на балансе «хочу» и «надо». Конечно, мы помним, что поставленная перед нами цель принесет какие-то блага, какой-то результат, но зачастую он может быть каким-то долгосрочным, не сиюминутным. Поэтому мы придумываем себе вдохновенные хочушки, и между ними, как бы так, между прочим, у нас промелькивает «надо». Угу. Надо помыть окна, надо написать конспект, надо выполнить карма-йогу. И когда изначально мы настраиваем свой ум вот на такую позитивную волну, как у вас пройдет день, что вы будете гулять, что вы будете есть вкусный пирог, что вы будете смотреть в чистое окно, любоваться пейзажами из него, то это уже иначе настраивает вас на весь день и в том числе на ту работу, которую вы себе наметили. Вот такая рекомендация. Далее. Далее более такие практичные рекомендации, связанные с усвоением материала. Очень важно писать конспекты. Если останется время, я вам смогу зачитать ряд исследований на эту тему. Но в целом расскажу, что когда человек пишет, когда он даже просто одну букву прописывает, это очень большая работа. Потому что когда он пишет, задействовано несколько отделов мозга. Та, которая отвечает за моторику, за прописывание непосредственно буквы. Та, которая отвечает за непосредственно кодировку этой буквы, которая складывается с последующей буквы. И затем за расшифровку того, что у нас вложено в это слово, в это предложение. Более того, когда мы пишем, вот пишем мы конспекты, мы обычно представляем. Мы представляем, эта информация, как правило, уже проработанная нашим мозгом, и мы что-то тезисное не просто переписываем механистически с имеющегося общего материала фразы, а зачастую мы можем их переработать, чтобы они более понятными были для нас. И это, соответственно, будет еще и занесено в долговременную память. То есть лучше будет усвоено и впоследствии лучше будет воспроизводиться. Поэтому, пожалуйста, пишите конспекты. Это очень важно. Тем более это большое подспорье перед экзаменами. Так как эта уже информация была проработана, вам достаточно просто глазами пробежаться, гораздо быстрее это все прочитать, нежели вновь открывать интернет-йога-курсы, либо, если вы пользуетесь распечатками, это все малоэффективно. Также очень здорово, когда вы прочитали материал, можно разбить его на несколько частей. Например, прочитали два абзаца и старайтесь какую-то основную мысль пересказать. Это непосредственно, в общем-то, связано с написанием конспекта. То есть, чтобы все не нагромождать в свою тетрадь, вы можете какую-то основную мысль, пересказав ее, затем еще и записать. Далее. Очень полезно и здорово, если вы умеете и пользуетесь различными схемами, майндкартами. Сейчас достаточно много информации, что это такое, как это составляется, но суть этого всего такова, что информация, которая помещена в схемы, в майндкарты, она является уже структурированной конкретно вашим мозгом. Ну и зачастую, кстати, люди, которые смотрят ваши конспекты, обычно им тоже все понятно, что имелось в виду, и, в общем-то, им тоже не составит труда воспроизвести то, о чем говорится в этом конспекте. Поэтому можете даже выработать для себя какую-то систему своих значков, своих сокращений. Возможно, это будут какие-то либо значки, либо рисуночки. Чем больше у вас будет чего-то своего, тем больше это останется в вашем же уме. Далее. Очень важные такие моменты, как повторение. Повторение, оно связано с тем, что в нашем мозгу есть нейронные связи. Есть один нейрончик, другой нейрончик, и от одного нейрончика к другому бежит потенциал действия. Очень упрощенная схема. Если я как-то неверно говорю, можете меня поправить, но суть в том, что когда мы повторяем, то как фонарик, один зажигается нейрончик и другой, и они светят очень-очень ярко. А чем меньше мы повторяем какую-то информацию, то они тускнеют, тускнеют, тускнеют, и, в общем-то, оно закидывается куда-то далеко-далеко в нашу память, что потом нам очень-очень сложно воспроизвести информацию, и мы как раз-таки сталкиваемся затем с тем, что называется только лишь узнавание какой-то информации, но не воспроизведение ее. С этим моментом, с повторением, связано еще и памятование. В открытой школе йоги активно используется принцип памятования. Когда у нас было, допустим, спецзанятие на прошлой неделе, нас просят озвучить кратко, что мы изучили, дабы увидеть, что мы усвоили, что осталось в нашей голове. Чем отличается от повторения принцип памятования? Принцип памятования просто выявляет основные моменты, которые усвоились нами, которые наиболее ярко отозвались в нашем разуме. Тогда как повторение, приведу пример, кстати, чтобы было наглядно, повторение. Допустим, мы учили таблицу умножения по карточкам. Выучили ее, потом через некоторое время вновь берем карточки И начинаем проговаривать один за другим примеры. И есть примеры, которым прям не задумываясь, прям выдаем ответ. А есть те, на котором 1-2 секунды, но мы задумываемся. И мы откладываем эти карточки. Таким образом, повторение, оно позволяет нам выявить слепые зоны. Перед нами встает перед глазами вся информация, да, которую мы уже учили. Но мы выявляем то, чему сейчас следует уделить больше внимания. Памятование же, оно не дает нам, скажем так, в целом видения информации. И мы иногда, увидев конспект, мы можем подумать, что, в общем-то, мы все знаем. Но, начав рассказывать, иногда это бывает далеко неправдой. Следующее, о чем я расскажу, это личная практика йоги. Как она вообще связана непосредственно с эффективностью в обучении? Ну, во-первых, как я уже говорила, когда мы практикуем, мы те или иные знания, которые нам передали, в ранг не просто знаний теоретических переводим, а знаний практических, то есть пропущенных через свои ощущения, через свои, может быть, какие-то травмы, не дай бог. То есть это тот личный опыт, который не только поможет вам, но если вы будете говорить о нем других, он сможет уберечь кого-то и предостеречь от тех или иных ошибок. Но опять-таки это не факт, потому что личный опыт – это личный опыт. Также личная практика йоги, в которой мы используем метод энергии, метод сознания. То есть мы учимся где-то себя напрягать, какое-то усилие делать в той или иной практике, в том или ином упражнении, либо наоборот делать методом энергии, методом позволения. И так мы учимся быть более гибкими. Это как раз про ту ситуацию, если вдруг у вас что-то поменялось в вашем расписании, и вы вместо того, чтобы оказаться на вашем рабочем месте, где тихо, спокойно, где вам никто не помешает, вы вдруг оказались в непривычной ситуации, непривычной обстановке. Но тем не менее, вы, например, начали про себя что-то повторять, либо воспроизводить. Это учит быть гибкими. Поэтому личная практика, пожалуйста, не пренебрегайте ею. Как я уже упомянула в примере с таблицей умножения, говоря о памятовании и повторении, есть такой способ запоминания терминов, каких-то непонятных слов, возможно, даже определений каких-то слов, как заучивание их, зазубривание на карточках. Почему карточки? Конспекты – это здорово, но не всегда удобно их взять с собой. Тогда как карточки, ну, они обычно, ну, совсем маленькие, наверное, по ширине, как треть визитки, ну, и по длине, как, собственно, она. И, пользуясь карточками, их можно взять куда угодно. Например, вы находитесь где-то в очереди, взяли какое-то определение, допустим, из анатомии, и заучиваете его. Взяли какие-то английские слова и учите их. Очень удобно. В английской вариации можно, с одной стороны, написать английское слово, с другой стороны, соответственно, русский вариант. И далее вы, пользуясь памятованием, повторением, вы смотрите, что у вас получается лучше, хуже, высвечиваете слепые зоны и, соответственно, подтягиваете их. Далее, очень здорово, если у вас скоро грядет экзамен, и вот вы вроде бы уже подготовились, но можно более эффективно себя проверить, нежели просто пересказывая самому себе, либо просмотрев или прочитав конспект. Можно созвониться или встретиться с единомышленниками. Это будет некий мозговой штурм. Во-первых, вы можете некую консультацию устроить, может быть, какие-то вопросы у вас остались неосвещенными, либо недопонятыми, и вы можете поделиться мнениями друг перед другом. Также можно воспользоваться и наставниками, у них спрашивать, что, зачем и почему по этому вопросу. А можно пробежаться по всем вопросам вместе с одногруппниками, и каждый что-то, вот что помнит, наговаривает, и таким образом вы сами вспоминаете по этому материалу что-то. И плюс иногда бывает, какие-то моменты могут забываться, казаться, может быть, незначительными, уж чем это связано, почему наш ум так это расценил, порой мы даже не понимаем, но тем не менее, мозговые штурмы с единомышленниками являются очень хорошим способом подготовки к экзамену. Но ни в коем случае это не подменяет непосредственно саму подготовку. Вот такие брейншторм, они очень хороши за парочку дней до экзамена. Также есть такие здоровские методы, которые повысят ваше эффективное обучение, как скорочтение. Есть различные техники, методики, можно осваивать как самим, а также можно воспользоваться какими бы то ни было курсами, где вас этому научат. Ведь читать, согласитесь, нам также приходится много. Также, особенно для тех ребят, кто занимается по долгу службы, у кого карма-йога, работа связана с печатанием, очень здорово обладать.